15 августа 2030 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Борт корабля-разведчика проекта «Фрактал». Высадка на планету прошла на удивление гладко. Аккуратно обойдя не столь многочисленные стационарные сканеры танланов и достаточно легко уклонившись от опасного сближения с двумя патрульными корветами, Корра вывела «Фрактал» к Тинне-2. Прикрывшись планетой от сканеров легкого крейсера противника, продолжавшего пассивно висеть на высокой орбите, разведчик плавно нырнул в атмосферу. Найти убежище Дорага Непогрешимого оказалось несложно. Никаких средств радиоэлектронной борьбы местные жители не применяли, а примитивная маскировка их лесных убежищ, естественно, никак не могла помешать сканерам «Фрактала». Танланы, само собой, местных тоже прекрасно видели, но, судя по всему, не считали их сколь-нибудь серьезной угрозой. А вот, пользуясь дешевой рабочей силой, извлечь, видимо, надеялись. Во всяком случае, тех, кто ушел в леса, они не трогали, ограничившись ударами по нескольким опустевшим городам, проведенным исключительно ради демонстрации аборигенам, кто теперь здесь хозяин. Обрадовать Дорага Виктору было нечем, и, покидая лесное убежище короля северных земель, Вершинин испытывал неприятное чувство совершаемого предательства. Чувство это было иррациональным, и умом Виктор понимал, что действует единственно верным образом, но легче от этого не становилось. «Мы сюда обязательно вернемся», — негромко произнесла Корра, накрыв руку Виктора своей теплой ладонью. Вершинин лишь молча кивнул, глядя на быстро удаляющийся шар планеты. Стало немного легче, но гадкое ощущение неправильности происходящего полностью не исчезло. Полученный от Дорага информационный носитель содержал координаты основной и резервной точек пространства, в которых Виктора будут ждать гипермаяки, способные через цепь ретрансляторов отправить сигнал эскадре генерала Джана. Доверять сведения о точном местоположении эскадры столь сомнительному каналу передачи информации генерал не рискнул и правильно сделал. В коротком сообщении, адресованном Вершинину, Джан указывал, что оставил еще 3 маяка и 2 стационарных гиперпередатчика во внешнем поясе астероидов и на спутниках планет системы Тинна, но информация, хранящаяся в их памяти, полностью дублирует данное сообщение, так что искать эти маяки никакого смысла нет. Теперь Виктор знал, как найти корабли земной эскадры. Осталось только незаметно покинуть систему Тинны, соединиться с ожидавшим их возвращения отрядом и совершить серию прыжков к ближайшей из указанных сообщений точек. Однако все оказалось далеко не так безоблачно. Короткий писк системы сканирования сообщил экипажу «Фрактала» об обнаружении в опасной близости стационарного сканера противника. Почти сразу в кабинете «Фрактала» взвыл сигнал боевой тревоги. «Мы обнаружены!» — выкрикнула Корра движением пальца, заставив смолкнуть продолжающий завывать сигнал. «Откуда он тут взялся? Мы уже проходили мимо этого метеорного роя, но тогда он был совершенно мертв». «Импульсный режим сканирования», — ответил Виктор, переводя двигатели «Фрактала» в форсированный режим. «В прошлый раз нам просто повезло пройти здесь в интервале между импульсами. Тогда сканер танланов работал в пассивном режиме и засечь нас не мог, а сейчас активный импульс на короткой дистанции пробил нашу маскировку». «Но мы-то все равно должны были его обнаружить». «Вспомни прошлое сражение у Тинны. Тогда твой сумрак тоже столкнулся с неожиданными проблемами при обнаружении кораблей танланов, спрятанных на поверхности астероидов. Здесь мы, похоже, опять нарвались на ту же технологию, только явно доработанную и улучшенную». «Фрактал» разгонялся, стремясь как можно быстрее покинуть зону гравитационного ограничения звезды, но ему наперерез уже спешили патрульные корветы. Некоторым утешением служило лишь то, что пока они были довольно далеко, да и количество преследователей, скажем прямо, не впечатляло. Зато один из них четко выделялся скоростью и динамикой разгона. Стационарный сканер, обнаруживший «Фрактал», мгновенно перешел в режим непрерывного активного сканирования и продолжал подсвечивать корабль-разведчик для своих патрульных корветов. На то, чтобы выйти из его зоны действия, требовалось время. Корра слегка изменила курс, осложняя противнику преследование. Но при этом вблизи вектора разгона «Фрактала» оказалось несколько стационарных сканеров, обходить которые означало бы терять скорость. «Мы не успеваем». В голосе Корры не было паники, но Виктор сразу почувствовал ее запредельное напряжение. Виктор внимательно следил за отметками вражеских кораблей на тактической голограмме. Одна из них все больше опережала остальных преследователей. Идентифицировать аномально быстрого противника или хотя бы определить тип его корабля вычислителю фрактала не удавалось. «Да кто это такой?» Не выдержала Кора. «Если б не он, у нас был бы шанс успеть уйти в прыжок». «Похоже, штучный экземпляр, вроде твоего сумрака, но с несколько иной специализацией», — предположил Виктор. «Скорее всего, корабль спецслужб. Несколько крупнее стандартного корвета, но до эсминца не дотягивает. Вооружение почти наверняка довольно слабое. Все подчинено мобильности и способности обнаруживать противника. Следопыт и гончая в одном лице. Ну и что-то для захвата преследуемого корабля-шпиона после того, как его догонят и обездвижат. Нас здесь ждали». «И что будем делать?» «Меняй курс. Нужно максимально растянуть погоню, чтобы у нас было время разобраться с самым настырным преследователем». «Разобраться?» В голосе Корры прозвучало непонимание, но приказ она выполнила без промедления. «Чем разобраться? Парой пушек ближней обороны?» «Генератор помех», — напомнил Виктор. «Это же модуль старших. Если задействовать его на полную мощность, у Танлана с наведением орудий возникнут очень серьезные проблемы». «Да толку-то? Нам все равно придется активно маневрировать, а значит, разогнаться мы не сможем. Подергаемся какое-то время, а потом подтянутся корветы и эсминцы и всей толпой задавят нас огнем». «Когда мы с Теньшем прорывались к земле через артефактную блокаду, корабль старших задействовал против нас похожий генератор. Вот только помимо помех он еще и умудрился заблокировать нам возможность ухода в прыжок». «У наших модулей такой функции нет», — пожала плечами Корра. «Да и зачем она нам сейчас?» «Знаешь, я совсем не уверен, что нам доступны все возможности, заложенные в это оборудование. Вряд ли Галф изготавливал его специально для нас. Скорее, он просто настроил стандартные блоки, заблокировав те возможности, которые посчитал для нас лишними. Ну или которые просто побоялся давать нам в руки». «Сейчас-то нам это чем поможет?» «Подожди немного, мне нужно кое-что проверить. Держи курс и старайся растянуть их как можно сильнее». Виктор вызвал внутренний интерфейс и сосредоточил взгляд на самом крупном модуле из комплекта, переданного ему Галфом. Над прямоугольным блоком немедленно всплыла подсказка. «Главный модуль универсального модификатора систем управления кораблями низших рас. Комплектность. Средний набор. Текущие адаптации к технологиям рас. Флеи, бейтаны, люди. Активированные функции. Сканеры, генератор помех, средства маскировки». «Осм, нужна помощь», — мысленно обратился к процессору Виктор. «Слушаю, человек. Что еще может этот модуль? Я могу перечислить, но лучше просто вспомни. Ты теперь это знаешь сам, но почему-то ленишься хоть немного напрячься. Не разочаровывай меня, человек». Виктору остро захотелось материализовать наглого собеседника и от души двинуть ему в морду. Но ничего отвечать на провокационные заявления он не стал. Вместо этого Вершинин закрыл глаза и попытался воспроизвести то состояние, в котором ему открылись фантомные воспоминания о кронсах. Получалось плохо. Видимо, сказывалось напряжение момента. И все же, открыв глаза через несколько секунд и вновь внимательно вглядевшись в изделие старших, Виктор получил уже несколько другую подсказку. «Главный модуль универсального модификатора систем управления кораблями низших рас. Комплектность – средний набор. Текущие адаптации к технологиям рас. Флеи, бейтаны, люди. Неактивные технологии рас. Горвы, линауры, фархайцы, танланы, гахоры, конфинианцы. Оптимизируемые устройства. Сканеры, генераторы помех, средства маскировки. Заблокирована оптимизация для устройств. Система управления огнем, силовые установки, защитное поле, системы жизнеобеспечения, средства борьбы за живучесть. Отключенные специальные возможности. Блокировка перехода в гиперпространство, абордажный модуль, блокировка систем самоуничтожения, демонтаж артефакта блокиратора». Описание более чем впечатляло, но никакого намека на то, как получить доступ к заблокированным возможностям, оно не содержало. «Осм, ты способен самостоятельно оценивать окружающую обстановку? Через 16 минут уровень прямой угрозы жизни носителя превысит критический предел. Невозмутимо ответил голос процессора. Это очень хорошо, что ты все правильно понимаешь. Мысленно кивнул Виктор. А теперь слушай меня внимательно и постарайся обойтись без своего вечного снобизма. Мне нужен доступ к настройкам этой железяки. Полный доступ, Осм. Иначе через 16 минут весь твой эксперимент с биопроцессорами накроется драной пилоткой. Ну или медным тазом, если так тебе понятнее. Мне понятны оба выражения. Не меняя интонации, ответил Осм. Но я не могу дать тебе то, что у тебя и так уже есть. Приложи руку к кожуху модуля и снова вызови подсказку. Виктор подался вперед, вытянул руку и, положив ладонь на чуть теплую поверхность, привычно сосредоточился. Текст появившейся подсказки не изменился, но рядом с каждым пунктом появилась неторопливо мигающая иконка. «Активируй только то, что тебе нужно прямо сейчас», — подсказал Осм. «Не стоит включать сразу все. На адаптацию потребуется некоторое время». Вот тут Осм дал действительно ценный совет. Времени катастрофически не хватало, и тратить его на бесполезные функции точно не стоило. Еще раз пробежавшись глазами по тексту подсказки, Виктор включил в список оптимизируемых устройств защитное поле и силовую установку. Дойдя почти до конца списка, взгляд Виктора зацепился за непонятный термин, который раньше он пропустил, решив разобраться с ним позже. Он уже совсем было собрался спросить Осма о том, что такое абордажный модуль, но внезапно осознал, что и сам помнит это во всех деталях. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, Виктор активировал в настройках еще три опции, и часть кожуха сдвинулась в сторону. Внутри оказалась ниша, из которой немедленно выдвинулся небольшой серебристый куб. Виктор взял его в руку и откинулся на спинку кресла. При этом он усиленно делал вид, что не замечает удивленного взгляда Корры, наблюдавшей, как столбики гистограмм мощности силовой установки и ресурса защитного поля бодро уползают в область запредельных для фрактала значений. «Вершинин, ты ничего не хочешь мне рассказать?» В голосе жены прозвучали требовательные нотки, и Виктор ее прекрасно понимал, вот только время для своего вопроса она выбрала не самое удачное. «Дорогая, я все тебе обязательно объясню, как только мы выберемся. А сейчас, пожалуйста, просто делай то, что я тебе говорю. И тогда у меня появится шанс выполнить свое обещание». «И что мне делать?» «Продолжай разгонять корабль. Как ты уже заметил, у нас появились новые возможности». Корра увеличила тягу двигателей до нового максимума. Фрактал ощутимо вздрогнул, его корпус сотрясла мелкая вибрация. Что бы ни сделал с силовой установкой модуль старших, корабль-разведчик на такие режимы работы рассчитан не был. «Перегрева двигателей нет», — сообщила Корра, сверившись с данными на экране. «Но корабль ведет себя так, будто сейчас развалится. Только все это зря, слишком поздно. В прыжок мы уйти все равно не успеем». «Я знаю. Прикажи Багире надеть скафандр». «Хочешь вступить с кораблем Танланов в артиллерийский бой?» — изогнула бровь Корра. «Нет». «Тогда зачем Багире скафандр, если разгерметизация нам не грозит?» «По прямому назначению. И пушки не забудь установить, они ей понадобятся. Нам нужно доставить на корабль противника вот это». Виктор продемонстрировал Коре серебристый куб абордажного модуля. «Ты права, на фрактале нам не уйти. Через несколько минут нас догонят и попытаются захватить. Готовься. Тебе придется имитировать отказ двигателей, а потом действовать очень-очень быстро. Бросить здесь оборудование старших мы позволить себе не можем».